Лужа 13. Война объявлена. На широком плоском экране петляла бесконечной серой лентой новенькая асфальтовая дорога. Главное и самое бойкое шоссе города. На нем, легко лавируя среди автомобилей, мчался с бешеной скоростью парень на черном мотоцикле. За ним тянулась вереница преследующих его полицейских машин с громкими воющими сиренами и красно-синими мигалками. Но им было далеко до мотоциклиста, как крикливым тяжелым воронам до легкого стрижа. Байкер, почти смеясь, объезжал их кордоны то по крышам самих же машин, то вокруг по тротуарам, бордюрам и даже по стенам и перилам. За погоней, задержав дыхание, пристально наблюдал весь город. Ее транслировали в прямом эфире почти по всем федеральным каналам. Репортеры вели съемку сразу с нескольких точек и даже с вертолета. «Итак, к преследованию нарушителя присоединилась еще одна пара полицейских машин. При поимке ему грозит не только пожизненное лишение прав и транспортного средства, но и громадный штраф. А если опечатки шин его мотоцикла совпадут с отпечатками резины возле перевернутого автомобиля господина Блэкстоуна, то байкеру светит тюремное заключение», — доносился из динамиков эмоциональный голос молодой женщины-репортера. Огромный плоский телевизор висел на главном холле Академии и занимал почти половину стены. Сейчас он был включен на полную громкость и настроен на главный федеральный канал. «Смотрите, что он вытворяет! Проехал прямо по забору, а затем спрыгнул с высоты в 2 этажа. Снова взлетел на встречную полосу и столкнулся с тяжелым... Нет же, ему снова повезло! А вот грузовик по инерции протаранил машину! 2! О, ужас!» Да, действительно, на главной дороге города сейчас царил жуткий хаос. Скрипели тормоза, ревели моторы, автомобили бились и переворачивались. Водители сигналили, ругались, кричали, разворачивая свои машины и стараясь вовремя убраться с пути этого неизвестного сумасшедшего. «Это призрачный гонщик!» — кричал кто-то из группы студентов, что толпились в холле перед телевизором. «Он продал душу дьяволу!» «Это демон, который спустился на землю, чтобы наказать смертных!» — добавил еще кто-то. «Какой же, наверное, он симпатичный под шлемом!» — прокурлыкал мелодичный девичий голос. Пара ее модных длинноногих подружек, понимающе, захихикали. Я вздрогнула и обернулась, сканируя глазами холл в поисках Стейси. Но, увы, комментарий отпускала какая-то большеглазая брюнетка. Странно, и куда же могла пропасть эта кофейная блондинка? «Хотел бы я, чтобы этот сумасшедший прокатился на семестровой гонке за мой факультет», — тихо произнес знакомый голос у моего плеча. Я не резко, но быстро обернулась и увидела кудрявую шевелюру Сэмми, того самого малого, что предложил мне переодеться в парня и сыграть за сборную факультета в баскетбол. «Семестровой гонки?» — переспросила я, наклоняясь ближе к пушистой, словно гигантский темно-рыжий одуванчик, голове парня, сплошь покрытой мелкими кудряшками. «Там можно подзаработать?» «Еще как! Дай пятерню, Тони!» Протянул мне свою худощавую ладонь Сэмми. Он всегда знал, как и с кем общаться. Дальше он глубоко вздохнул и продолжил быстрым, уверенным тоном, словно уже повторял все сказанное раз 50. «Участвовать может каждый. Купи байк, научись круто кататься, закрой лицо повязкой и приезжай в последнее полнолуние весны на старт. Сходка под главным мостом города». Я нахмурилась и кивнула, словно слышала эти слова впервые. Но на самом деле они уже звучали несколько раз и из разных уст. «Хорошо, Сэмми, кто последний раз выиграл и сколько?» В ответ рыжий одуванчик лишь пожал плечами. «Все деньги забирает тот, кто приедет первым. Он имеет право не открывать лица, лишь показать цвет банданы на шее, чтобы все видели, какой факультет пришел первым. Но, Тони, просто помни, из 54 байкеров в прошлый раз до финиша дошли только 9. 13 больше никогда не встанут, 7 уже никогда не увидят этот свет. Все ставки выиграл факультет управленцев. Победитель так и не открыл лица. Думаю, его доли хватило с лихвой, чтобы оплатить все 6 лет учебы в академии. Поговаривает, что это был сам фараон. У меня больше не осталось вопросов. Мне не на что покупать байк, некогда учиться ездить. Да и хотелось бы еще немного пожить. Господин Блэкстоун чувствует себя хорошо. Он совершенно не пострадал, отделавшись лишь сильным испугом», — продолжала быстро и громко декламировать с экрана телевизора уже другая женщина-репортер. На экране замелькали кадры перевернутой дымящейся машины, обугленные и искореженные от взрыва. Что же случилось сегодня на главной дороге, ведущей в Академию? На месте аварии видны черные отпечатки шин. Где автомобиль самого богатого и влиятельного человека в городе неожиданно сошел с трассы, перевернулся и загорелся. Сам господин Блэкстоун каким-то чудом смог выбраться из пылающего салона. Константин, неподвижно стоявший в самом центре холла перед широким телевизором, подошел почти вплотную к экрану. Его бледное лицо блестело от капель холодного пота. Болотно-зеленые глаза, не мигая, пристально смотрели прямо на отца. Нет, немного дальше. Однако личному водителю господина Блэкстоуна повезло гораздо меньше. Продолжала серьезным тоном и слегка притихшим голосом репортер. На ее месте замелькали кадры машин скорой помощи. Носилки, прикрытые белой простыней, под которой скрывалось чье-то большое тело. Из-под белой ткани торчала лишь рука в порванном обгорелом пиджаке. Большие окровавленные пальцы были расслаблены, едва удерживая дорогой золотой браслет со стразами. «Это будет огромная потеря!» «Влад!» – тихо прошептал Константин, грубо откидывая назад вьющуюся каштановую челку. «Вот блин!» «Но, как обычно, крепкое гоблинское зелье поставит его на ноги!» «Фу! От вони этого пойла и мертвый встанет!» Он резко обернулся, на его лице застыло выражение сильнейшего шока, крайнего удивления и некоторого облегчения. Сама собой гудящая толпа студентов, которые громко обсуждали между собой происходящее, замолчала и расступилась, освобождая дорогу фараону. Никто не хотел оказаться сейчас на пути этого самоуверенного наглеца, да еще с таким выражением лица, будто он только что разжевал свежий лимон. Лишь только я имела глупость задержать на экране свой задумчивый взгляд, а именно на той самой руке с золотым браслетом, что безжизненной плетью свисала из-под простыней. В самый последний миг, когда картинка уже сменялась другой, рука неожиданно зашевелилась, и сильные толстые пальцы крепко сжали дорогой браслет в кулаке. «Эй, Эванс, ты на что это так уставилась?» — раздался ненавистный голос, заставивший меня вздрогнуть и посмотреть на Косту. Одетый в черные джинсы и кожаную куртку, которую он уже успел почистить от пятен кофе, или же переодел новые, парень шел прямо на меня, как торнадо на город. «Я бы на твоем месте внимательно посмотрел бы вон в то место!» И моментально несколько десятков любопытных глаз уставились туда, куда указывал длинный музыкальный палец Косты. На главное табло, где отображались рейтинги каждого факультета, а также отдельных студентов, самых лучших и самых худших. Несложно было догадаться, что это мой экономический факультет находился на самом последнем месте в рейтинге Академии. И все это из-за меня. Именно моя фамилия мелькала ядовито-красной строчкой в конце с отрицательным рейтингом, трехэтажным долгом штрафом и огромной жирной надписью «Отчисление». В толпе тут же раздались негодующие возгласы. Что-то вроде «Из-за этой идиотки мы на последнем месте!» «Из-за нее теперь экономическому не дадут льгот на экзаменах!» «Эта коза испортила нам весь рейтинг и скидки!» И даже «Быстрее бы ее выгнали!» Фараон у всех на глазах ловко запрыгнул на небольшую сцену, что была прямо здесь, в главном холле перед экраном огромного плазменного телевизора, и, довольный повышенным вниманием почти пары сотен студентов Академии, принялся расхаживать по ней, словно рок-звезда. Привычным самодовольным жестом он откинул челку назад, снял с плеч черную кожаную куртку и, не глядя, швырнул ее в зал, где ее тут же поймали знакомые, сильные и ловкие руки. Леон не отходил от своего маленького покровителя ни на шаг. Не желая дальше здесь оставаться и подвергаться насмешкам, я быстро направилась к высоким двустворчатым дверям, выходу из главного холла Академии. «Куда же ты бежишь, дурочка?» – раздался за моей спиной громкий насмешливый голос Косты. «От меня не уйдешь! Забыла? Могу напомнить!» «Да пошел ты!» – огрызнулась я, нехотя поворачивая обратно. Мне совсем не хотелось, чтобы все присутствующие подумали, будто бы я испугалась этого щенка. «Боишься меня? Правильно делаешь!» – угорал Коста на сцене. Ему нравилось заводить толпу. Он резко подбежал к краю сцены и закричал. «Что, народ, я и правда страшный? Дикий и жестокий, а?» Взбудораженная толпа студентов отпрянула назад от сцены. Коста захохотал, довольный таким эффектом. Конечно же, его боялись, многие ненавидели. Женская половина была в него по уши влюблена, а все парни завидовали, копируя его манеры, стиль и походку. Никто не смел перейти ему дорогу, ослушаться или возразить. В общем, вся Академия разделилась на влюбленных в фараона и стремящихся быть как фараон. Моя проблема заключалась в том, что я не относилась ни к первым, ни ко вторым. «Да, я жесткий! Да, я четкий!» Продолжал декламировать со сцены Коста. Он даже где-то успел раздобыть микрофон. Его новая белая футболка и улыбка мерцали в такт цветам с экрана за спиной. Я попыталась сосредоточиться на том, что там происходило. Странно, но перебитые пальцы на моей правой руке снова заныли, будто бы чувствуя близость моего злейшего врага. Несколько десятков полицейских машин столпились на краю каменного обрыва, отвесной стеной открывающегося прямо в море. «Неожиданный шокирующий поворот! Погоня внезапно закончилась прыжком неизвестного прямо в пропасть!» Дрожащим от волнения голосом кричала в микрофон репортерша. «Смельчак, конечно же, погиб при падении с 30-метрового обрыва. Он выбрал жуткую смерть – разбиться о волны и прибрежные камни вдребезги, нежели сдаться полиции. Но постойте, почему же в морской пене не видно его останков? Почему на поверхность не всплывает тело? Где обломки мотоцикла или хотя бы шлем? Оставайтесь с нами, до следующего выпуска мы обязательно все выясним». «Эй, ты что, оглохла? Или не веришь своим ушам?» Спрашивал меня Коста уже третий раз. «Я сказал, что сегодня у меня хороший день, мой отец остался жив, и это значит, что мне пока не придется заниматься его активами. Сопляк на мотоцикле, наверное, как-то узнал, что посмел подрезать тачку именно моего отца. Он тут же наделал штаны и решил, что проще свернуть шею в море, чем ответить перед господином Блэкстоуном. Правильно сделал!» Толпа заулюлюкала. Я потихоньку попятилась к выходу. «Стоять!» Рявкнул на меня Коста. Да так громко и резко, что я едва не выронила свой разбитый телефон. «Иди-ка сюда, если не боишься. Есть разговор». Сначала я хотела ответить что-то вроде «Тебе надо и сам подойди». Но потом передумала. Не прошло и пары минут, как сильные руки Леона посадили меня на сцену, легонько подтолкнув за мягкое место. «Болван!» «Расскажи всем, что случилось сегодня в кафетерии. Что это ты вылила на меня кофе и потом посмела ударить? И все потому, что я не стал с тобой встречаться». «Я послал тебя прямо в столовке после того, как ты сказала, что влюбилась в меня, как дурочка. Извини, но ты слишком страшная!» Ехидничал Коста в микрофон. Толпа завороженно следила за каждым его движением и, собственно, моим тоже. Ведь я стояла всего в паре шагов от него. «Просто признай, что ты виновата. Как там тебя, Анна, Ани? Тогда тебя не отчислят из академии и, может быть, даже снимут часть штрафов. Ты же хочешь получить диплом, верно? Это твой последний шанс, чтобы до конца жизни не мыть сортиры». Я стояла, онемевшая и ошарашенная. Совершенно не знаю, что и думать, а не то, что говорить. Неужели этот щенок и правда может избавить меня от отчисления? Да, конечно, он может повлиять на директрису, как ее любимчик и как сын генерального спонсора Академии. Но вдруг Коста не сдержит свое слово, просто прилюдно поиздевается и все. Как я могу ему верить? «Не парься, Ани, я тебя не кину. Смотри, сколько у нас собралось свидетелей!» Продолжал Константин, мило и невинно улыбаясь, демонстрируя всем присутствующим глубокие ямочки возле пухлых губ. «Просто признай, что ты вспылила, потому что я послал тебя в столовке!» Он грубо пихнул микрофон мне в руки. Я тяжело вздохнула и сделала шаг вперед, пытаясь спрятать глаза от своих знакомых, что мелькали среди толпы. «Какой позор! Но это все равно лучше, чем быть отчисленной из академии!» И мне плевать, что сейчас придется сказать, будто я влюблена в этого придурка. И что он меня отшил, и прочее, бла-бла-бла. Чем скорее начну, тем быстрее это закончится. Я тяжело вздохнула и поднесла гудящий микрофон к губам. «Моя история очень проста. Я связалась не с тем парнем. Влюбилась», — громким шепотом подсказал Коста. «Хорошо, влюбилась», — покорно согласилась я, закатывая глаза. Затем наполовину прикрыла их длинными ресницами, пристально наблюдая за притихшей толпой. Как ни странно, но многие мне сочувствовали, понимая, что это всего лишь маскарад, устроенный по прихоти Косты. Что ж, шоу должно продолжаться, и если мне повезет, то я еще много раз пройду по главному холлу Академии мимо этой стены. Я негромко усмехнулась про себя, снова наполняя легкие воздухом до отказа, готовясь льстить и врать. «Да, влюбилась! Увы, не влюбиться в Константина Блэкстоуна невозможно! Умен, хитер, богат, хорош собой. Он держит в руках всю Академию, а его отец весь город. Батю не трогай!» Самодовольно улыбаясь, одернул меня Коста. Так же, как и множество других девчонок, я заприметила Константина Блэкстоуна еще на собрании первокурсников. Продолжала фантазировать я, чувствуя себя словно на школьной сцене во время представления на утреннике. Он сидел на крутом байке, что-то вроде Хонды. Это Харли Глайд. Возмутился Коста, довольный поводом лишний раз напомнить о своем дорогом спортивном мотоцикле. Я закатила глаза и покачала головой, сделав значительную паузу, чтобы наши благодарные зрители немного успокоились. «Коста!» «Константин!» Снова поправил меня он. «Хорошо, Константин. Я просто хотела сказать, что у тебя очень красивые глаза, редкий цвет, колдовской зеленый. Да и форму такую я миндалевидную прежде не встречала». «Твоя густая челка цвета спелого каштана и ямочки на щечках не дают мне покоя. Я утонула в твоих глазах, красавчик. Заколдовал ты меня, парень!» В зале наступила тишина. Коста, не зная, как реагировать, тоже молчал. На его высоких острых скулах заиграл легкий румянец. Кажется, Малый впервые слышал о себе такие слова. «Неужели парням тоже нравятся комплименты?» «Что ж, тогда мне ничего не оставалось, как продолжить». «А ты спортивный и в меру высокий. У тебя классный рост, удобно целоваться». Коста хотел что-то съязвить, но отчего-то проглотил язык и молчал, пристально уставившись на меня колдовскими зелеными глазами, которые казались еще темнее и больше из-за длинных густых ресниц. В реальность меня вернули резкие завистливые выкрики из зала. «Ты ему не пара! Страшила страшная! Слезай оттуда, идиотка! Он никогда не будет твоим!» Кажется, кто-то уже вовсю начинал ревновать. «Ну что ж, красавчик, я никого не удивлю, если скажу, что ты меня жестко ошил. Прямо разбил мое сердечко в дребезги». Я громко всхлипнула в микрофон. Вышло очень правдоподобно. Коста от удивления вскинул брови. По лицу поползла кривая усмешка. «Да-да, ты что, забыл, как отшил меня в кафетерии? Столько шума, а я всего-то предложила тебе...» «Остаться с тобой в пустом классе после пар?» С едкой усмешкой выпалил Коста, многозначительно поднимая вверх правую бровь. «Типа мне больше нечем заняться, да? Да чтобы ты знала, девки по трое вешаются ко мне на шею. Мы с Леоном заняты каждую ночь». «Значит, ты никогда и ни с кем не встречался?» Коста выхватил из моих рук микрофон и громко в него произнес. «Нет, никогда. Я ни с кем никогда не встречался и не планирую. Мое сердце всегда принадлежало лишь мне». «Девочки, кто этой ночью придет на вечеринку и попытается его отобрать? Руки выше!» Женская половина зала вся как по команде задрала руки вверх. Как ни странно, но парень даже не смотрел на них. Он прекрасно знал, что все они сегодня обязательно будут у него в своих самых новых, модных и коротких юбках. «Как же так вышло, что самого лучшего парня Академии любовь обошла стороной?» Грустно спросила я толпу в микрофон, а затем обратилась к нему. «Неужели это чувство никогда не согревало твое сердце? Ты не испытывал счастья при виде любимой улыбки? Не таял, утопая в ее глазах?» Коста закатил свои зеленые глаза к потолку. «Какая, однако, странная штука эта судьба. Она дает самым красивым парням самые холодные сердца. Блин, давай ближе к делу!» Нетерпеливо проворчал Коста. «Проси прощения, ты вылила на меня кофе!» «Ты разбил мне сердце!» Всхлипнула я. «Ты выбила мне зуб, идиотка!» «Человеческое сердце стоит $500 000, а ты получил его бесплатно и разбил!» «Ой, ну все!» Коста нетерпеливо сдул со лба несколько прядей челки. Его шея с небольшим, едва заметным кадыком даже покраснела от напряжения. Словно ее снова сжала татуировка в виде черного тернового венка. «Чего, раз ты с экономического, то все можно, да?» Я глубоко вздохнула, а затем еще раз и еще, чтобы успокоиться. «Я, Антонина Эванс, искренне прошу прощения у Константина Блэкстоуна за то, что выплеснула на него кофе, а потом еще и ударила по лицу в кафетерии». Толпа в зале притихла, предвкушая кульминацию представления. Коста хмыкнул, явно недовольный таким простым извинением. Ему хотелось причинить мне максимально сильную боль и при этом еще сильнее опозорить. «Такое не прощают! За это я спускаю шкуру живьем!» Прошипел он мне в лицо и тут же рявкнул, чтобы всем было слышно. «На колени!» «Эй, мы так не договаривались!» Зашептала я одними губами так, что меня мог слышать только Коста. «Я же при всех попросила прощения!» «Ты же хочешь, чтобы я тебя простил? Хочешь доучиться в академии, да?» «Да, да, но это же слишком!» «Я сказал, на колени!» Твердо скомандовал Коста. Он грубо схватил меня за плечи и, больно впившись пальцами, надавил, опуская меня вниз. Волей-неволей мне пришлось встать сначала на одно колено, а затем и на другое. «Ну что, доволен, красавчик? Теперь простишь меня?» — невинно спросила я, строя наивные покорные глазки, но при этом, кусая губу и стараясь изо всех сил не наброситься с кулаками и криками на этого мерзкого гада. «Как таких уродов земля только носит?» «Смотри же, я стою перед тобой на коленях и при всех прошу прощения!» Коста закусил нижнюю губу, о чем-то серьезно задумавшись. «Ну что ж, прекрасно!» — наконец произнес он. Его глаза заметно потеплели и посветлели. Он переводил нахальный самодовольный взгляд с меня на толпу и обратно. «Все запомнили, и так будет с каждым, кто посмеет перейти мне дорогу. Кому не ясно?» В зале стояла абсолютная тишина. Многие достали телефоны и снимали весь мой позор на камеры, ставили в статусы и отправляли в соцсети. «Ты заплатишь за это, Коста, дорого заплатишь!» Внезапно я ощутила, что по моей правой щеке катится слеза, а холодный пот со лба вот-вот попадет в глаза. «Константин!» — раздался из зала голос, уже давно ставший знакомым. «Хватит, отпусти ее!» «Лео, Лео!» Покачал головой Коста, глядя на подошедшего к краю сцены Леона. «Ты только с виду грозный и сильный лев, а внутри мягкий, как котенок. Что ж, если даже ты просишь меня остановиться, значит, пора ее простить. Не всех своих врагов я отправляю на тот свет. Да, пожалуй, я прощу ее. И сразу же после того, как она поцелует... Мои кроссовки! Правый или левый на выбор. Это оригинальные Найки». У меня не было слов. Он что, совсем с ума сошел? Совсем оборзел? «Затем тебя куда поцеловать?» Процедила я сквозь зубы, потихоньку поднимаясь с колен. «В задницу, да?» Но Коста резко меня остановил, снова положив руки мне на плечи, чтобы не дать подняться с колен. «Стой, мы еще не закончили!» Скомандовал он, словно я была его личным щенком, и сейчас не хотела выполнять команду сидеть. «Просто наклонись и сделай вид, что целуешь мой кроссовок. Давай, они белые и почти стерильные. И я тут же прощу твои выходки в кафетерии и даже, может быть, заплачу половину штрафа. Ведь это же так просто!» Его пальцы все сильнее сжимали мои плечи. Теперь я не только не могла встать, но и пошевелиться от боли. От отчаяния, чтобы он не увидел моих слез, я опустила глаза вниз на его новенькие беленькие Найки. «Ну же, быстрее!» — подбадривал меня Коста. «Поверь, ничего круче ты не целовала в своей жизни. Одни только шнурки стоят дороже всего, что на тебе надето». Я, стоя на коленях, потихоньку наклонялась к его кроссовкам. Точнее, это он давил мне на плечи, а затем и вовсе взялся рукой за мою голову и пихнул ее вниз, словно глупого котенка к миске. «Ниже! Ниже! Ниже!» Скандировала проклятая толпа все громче и быстрее. Наконец, когда моя голова уже оказалась на уровне его колен, я резко подняла глаза и последний раз внимательно посмотрела на этого ушлепка снизу вверх. Узкие черные джинсы, согласно моде, слегка затертые в нескольких местах. Широкий кожаный ремень с позолоченной пряжкой в виде дракона. Белая футболка с некрупными, но дорогими блестящими стразами. Стройная шея с невероятно реалистичной татуировкой в виде черного тернистого венка. Крепкая челюсть, острые скулы. Ямочки от ехидной кривой усмешки на пухлых губах. Темно-зеленые, почти черные глаза под длинными густыми ресницами. Послушно лежащая красивыми волнами каштановая челка. Мой мучитель был так же идеален, как и жесток. «Ниже! Ниже! Ниже! Коста, хватит! Оставь ее в покое! Довольно!» Бесполезно взывал к здравому смыслу Леон. Позже я узнаю, что ему придется сильно поплатиться за то, что он пытался в тот момент за меня заступиться. «Целуй же, дура!» — рявкнул Коста, налегая на мои плечи всем весом. Краем глаза я увидела, как за его спиной Леон подтянулся на руках, запрыгивая на сцену. «Не зли меня!» «Ниже! Ниже! Ниже!» Мои губы были почти у белого носка его правого кроссовка, как вдруг... «Да пошел ты!» Не помня себя от ярости, я быстро подняла голову и, собрав все силы, резко выпрямилась, встав с корточек в полный рост. Обе мои руки, крепко сжатые в кулаки, одновременно ударили в грудь Косты, грубо оттолкнув его назад. Естественно, в гневе я не рассчитала своих сил, и парень, беспомощно раскинув руки в стороны, полетел спиной назад, прямо к краю сцены. Он, несомненно, свалился бы с нее кубарем и сломал бы шею, если бы в этот самый момент прямо за его спиной не оказался вездесущий Леон. Он не успел отскочить в сторону, зато смог поймать Косту за ворот футболки. Дорогая ткань жалобно затрещала по швам. С нее, словно светящиеся искры, во все стороны полетели блестящие стразы. Дальше Леон и Коста, цепляясь друг за друга, одновременно рухнули на сцену со страшным грохотом и громкими ругательствами. Первым на ноги вскочил Константин. «Ты заплатишь за эту дрянь! Ты пожалеешь, что на свет родилась!» Орал он на весь холл громче, чем в микрофон. «Я найду тебя и закопаю!» Мое сердце отчаянно колотилось, рискуя выпрыгнуть из пересохшего рта. Но, несмотря на всю опасность и дикость ситуации, я все равно застыла на сцене, как и десятки других студентов, раскрыв рот от удивления и ужаса. Спина и плечи Косты были покрыты жуткими, ядовито-красными шрамами от недавней, должно быть, даже вчерашней, порки плетью. Под свежими рубцами виднелись белесые огрубевшие шрамы, словно парня постоянно жестоко били. Кто же это с ним сделал? Родной отец или воспитатель? В общем, несмотря на все угрозы Косты, щедро и громко брошенные в мой адрес, я не стала его оскорблять и проклинать. Зачем? Этот малый и так уже был наказан кем-то сполна. Может быть, как это часто случается, именно от этого он и стал жестоким и черствым. Я спрыгнула со сцены и, попрощавшись с Костой отогнутым средним пальцем на левой руке, растворилась в толпе, на этот раз благополучно добравшись до выхода.